Глава 10. Северный замок и путь в Северград, Верхний Ляпин. Наша группа заметно ускорилась в своем переходе до Северного замка. А вот услугами братана никто не воспользовался. Несмотря на то, что мой боевой конь постоянно тыкался своим здоровенным носом в спины пешеходам. Это он так обозначал свою прогулку вхолостую. Мол, я тут вон чего, а вы ни в какую не едете на мне. Но конь у нас один, а люди все наделены благородством, не позволяющим становиться эгоистом, чтобы в одиночку воспользоваться лошадью. Я не осуждаю ребят, да и сам пешочком топаю. Ну, чего тут идти-то? Сколько там верста того перехода? А всего 3 до замка нужно пройти по лесному тракту посреди прекрасной и практически девственной природы. Зато это прекрасная возможность упорядочить растрепавшиеся мысли и спокойно обдумать неприятную ситуацию с похищенной Маргарет, а теперь уже с полноправной баронессой Бейли. И есть над чем поразмыслить. Например, если это дело рук некоего барона Вальтера Шеффилда, его благородие и милости, хорошо знакомого, хоть и заочно, тогда все слегка упрощается. А может, и усложняется, что тоже возможно. Его действия на минуточку вполне объяснимы. Ведь, по сути, он же не в курсе, что наследниц у старого сквайра 2 штуки. Да. А если и знал о 2 девушках-сестрах? В таком случае, неожиданное исчезновение одной из наследниц подстегнуло барона к более радикальным действиям. И каким образом мне строить поиски с последующим вызволением молодой баронессы Бейли? А таким, чтобы на нашу причастность к будущим событиям даже и не подумали. По возможности, разумеется. Мне просто необходим дерзкий план, сводящий к минимуму риск убийства похищенной девушки. А ее точно похитили, в чем я все больше уверен. А для этого мы сыграем в игру. Ну а как там уж на практике все получится? Одно лишь Алайсе известно, моему демону-покровителю. Да, идейка-то есть, но пока что призрачно зарождающаяся где-то там, вдалеке, на задворках моего сознания. Эх, я невольно ухмыльнулся, не отдавая отчета тому, что моим задумчивым профилем уже давненько интересуются друзья и подруги-попутчики. «Феликс, как я посмотрю, у вас наверняка родились некие идеи». Высочество Горунов опередил Рафаэля с вопросом ко мне. «Это легко читается в вашем настроении», — добавил Иван. «Действительно, друг мой, с непонятным направлением магии. Барлот и этому факту уделил внимание, касающееся моей серости, как когда-то подметил оракул Лазарь. «Есть чем поделиться с нами, или еще рано?» — проявил он верный политес, предпочтя не наседать на меня. «Все пока сыро. Я предпочел не делиться набросками плана, чтобы не сглазить успех. Как только появится какая-нибудь конкретика, то вы все, дамы и господа, о ней сразу узнаете», — твердо заявил я, чем успокоил друзей. «Что ж, я не покривлю душой, если скажу от общего имени то, что никто в тебе не сомневается, Феликс Игоревич». Высочество подвел итог короткого диалога на беспокоящую всех тему с пропажей Маргарет. «Это что там за этим холмом?» Иван вытянулся, приложив ладонь к своему лбу, прикрывая глаза от солнечного света. «Это черная цитадель, северный замок Сквайра Белли». Я проявил расторопность и дал ответ первым. «Знакомые толстые стены и шпили главного корпуса, или самого, так сказать, я немного замешкался, как правильно называется главное сооружение этого укрепления. Короче, это первый пункт назначения в нашем походе. Я вышел из затруднения, решив не мудрствовать». Иван потеребил подбородок. «Воношительно выглядит. А городок, что у стен, мне кажется мелковатым. Высочество уделил внимание поселку вокруг, по саду, если правильно выражаться. Зато, если вдруг случится напасть какая-нибудь, то все жители спокойно укроются внутри. Скарлетт сделала правильное дополнение. Мы практически дома. Девушка пнула кого-то из связанных бандитов, которому не обещали пожизненного, как главарю. Просто негодник вдруг воспротивился, взбрыкнул и попытался затормозить всю цепочку связанных пленников. Получил он то, что и должно. Так как сделал дядя это зря, посему и огреб заслуженного пинка от нашей амазонки, у которой испорчено настроение из-за похищения сестры. На это никто и внимания не обратил, кроме меня. Идти стало веселее, и вот буквально через каких-то там полчаса мы прибыли на место. Северные ворота встретили нас запертыми с двумя злыми стражниками. Господа вольные маги, стоящие на службе у Рафаэля и сестер, сразу признали хозяев, но среагировали не очень адекватно. «Госпожа Скарлетт!» — один из служивых округлил глаза и попятился назад, пока не уперся спиной в массивную дверь. «Сэр Рафаэль!» Второй даже поперхнулся и схватился за горло, начав его неосознанное массирование. «Но вы же канули еще по зиме!» — прозвучало дополнение от побледневшего человека. «Выходит...» Он не договорил. «Кто здесь сейчас?» — его осек сэр Рафаэль. «Сэр Соломон сейчас в замке!» — поспешил с ответом боевой маг. «Открывай!» — коротко и четко распорядилась Скарлетт. Охранение внешней стороны ворот подобралось, почувствовав присутствие хозяев, да и тон спокойной уверенности, исходящий от двоих сильных людей, вернул им утерянный боевой дух. Охранники преобразились, четко исполняя заведенный порядок пропуска любых гостей. Раздался пароль и серия коротких ударов боевым скипетром в створку. Что-то лязгнуло наверху. Заскрежетали звенья цепей, и тяжелая конструкция пошла вверх, открывая для нас проход внутрь грандиозной крепости. Сейчас я лучше ее рассмотрел. Это, безусловно, мощное сооружение с хорошо продуманной фортификационной системой защиты от любого нападения. Пленных разбойничков сразу приняли крепкие руки, а мы прошли знакомым маршрутом до входа в главное здание. Главным парадным мы не воспользовались. Здесь неприметных служебных дверей предостаточно, тем более что сэр Соломон моментально материализовался перед нами. Я невольно вспомнил другой его образ, с которым познакомился во время остановки на ночлег в избушке промысловиков. Но сейчас он нормально выглядит, если не принимать во внимание крайнюю степень тревоги, которую скрыть нет возможности. Да, собственно, основной из боевых магов баронства Сквайров и не старается ее скрыть, если так-то. Сэр Рафаэль жестом остановил начинающийся доклад. «Времени мало», — отчеканил темный воролот. «Соломон, распорядись о подготовке лошадей для всех, кого ты видишь с нами». «Будет исполнено, воролот», — встречающий степенно поклонился и окинул взглядом нашу группу. Ксения и Полина безучастно смотрели на мага-вольника. Роксана Демидова и Марфа Шуйская оглядывают окружение, проявляя интерес к древнему сооружению, как к чему-то новому. Иван сохраняет абсолютную невозмутимость и придерживается в поведении стиля высшего аристократа, на которого сложно произвести впечатление чем-либо. Взгляд Соломона остановился на братане, бьющим копытом об улыжное покрытие дворцовых дорог и площадок с проходами. Тут все исполнено в черном камне, что не так сильно бросалось в глаза по зиме. «Этого красавца я попрошу напоить и накормить, но не до одури». Я счел правильным самому проявить заботу о своем верном коне. «Примите во внимание то, что нам необходимо выдвигаться в дорогу и очень скоро», — добавил я, и перевел взгляд на хозяев. Рафаэль кивнул, подтверждая правильность моей просьбы, и сам открыл дверь одного из служебных входов. «На легкий обед мы заберем с собой, поэтому, сэр Соломон, отдайте соответствующее распоряжение и на этот счет», — бросил он фразу, не оборачиваясь. «Господа, прошу вас, следуйте за мной». Нам не понадобилось второго приглашения, посему мы направились за хозяевами по нескончаемым каскадам лестниц и лабиринтам внутренних переходов. Я отчасти узнал маршрут, но все одно, заблудиться тут проще пареной репы. Мы добрались до знакомого гостевого зала, где нам подали чай с какими-то полезными травками. В результате произведенный эффект чаепития меня поразил. Усталость улетучилась, а организм наполнился бодростью с готовностью к активным действиям. Нужно будет разузнать рецептик, если руки дойдут, и память не подведет. Однако разговоров не случилось. Все погрузились в свои думы, а может и банально готовились к более длительному переходу до следующего пункта в оговоренном маршруте, до города Усть-Щекури. Все распоряжения Рафаэля беспрекословно выполнили, поэтому мы не стали задерживаться в Северном замке. Даже расспросов свидетелей исчезновения Маргарет не последовало. Да тут и так все предельно ясно. Мало кто смог бы подробности описать. И вот, спустя всего неполную пару часов, наша команда отправилась в путь на юго-восток. Лесная дорога привычно пролегает по искусственной насыпи, петляя меж скальных образований. Позже пейзаж плавно сменился заболоченной низменностью, которая меня напрягала еще в первое путешествие по здешним местам. Так и наступило вечернее время, намекнувшее на необходимость ночлега. Естественно, что объектом для его организации стала очередная избушка промысловиков. Тут в землях Бейли таких лесных построек много, как оказалось. И вот только расположены оные строения уж очень близко к болотным топям. Однако, разве это причина для переживаний сплоченной команды отважных странников, дворян и опытных боевых магов-вольников? Конечно же, нет. Да, и настоящий, самый темный варлот вместе с нами. Уж он-то любой нечисти рыга пообломает. Если придется, наверное. Хотя все остальные тоже не пальцем сделаны, если по-народному выразиться. «Я на охоту», — сказал я, проверяя свой револьвер с глушителем. «Авось не поздно еще подстрелить чего-нибудь свеженького. Что-то мне не очень хочется получить отравление продуктами, выдержавшими переход по жаре». Пришлось конкретизировать свой порыв в добыче живности, сделав тонкий намек на сохранность качества продуктового набора в дорожных сумках. «Феликс, не возражаешь, если я составлю тебе компанию?» Поинтересовался Годунов-младший и встал с деревянного топчана, покрытого медвежьими шкурами. «Нет-нет, Иван Петрович, я вовсе не против». Я сразу согласился, предчувствуя возможный конфиденциальный разговор с высочеством. Тут я поймал на себе вопросительные взгляды Полины и Ксении, в немых вопросах которых я прочел желание пойти с нами вместе. Однако у меня сейчас нет настроения выяснять отношения. Это как вариант их реального интереса. Посему я легким движением отрицания предостерег дам от прямого высказывания их желания. «Пойдемте, Иван Петрович, иначе стемнеет окончательно». Я взялся за ручку и открыл дверь. Бум! Я обернулся и увидел высочество трущего лоб. Это последствия столкновения с низкой притолкой лесной избушки. С непривычки. Но я не улыбнулся. «Осторожнее!» — не удержалась Полина, бросив фразу нам вслед. Мы вышли и слегка отдалились от места ночлега. «Феликс, мы можем немного поговорить?» Он придержал мою руку. Я в этот момент потянулся к кобуре с револьвером, чтобы взять его на изготовку для непосредственного отстрела дичи. но аккуратный жест Годунова не позволил мне этого сделать. Иван затеял рунную вязь и выпустил сгусток рожденной энергии в направлении лесной чащи. Я сразу понял, что охота с пальбой отменяется, а вместо нее нас ожидает беседа с ожиданием появления дичи. «Можем, Иван!» — я прекратил попытки вооружения. «Я даже предположительно знаю, о чем зайдет речь». Феликс!» — высочество слегка усмехнулся. «Так удивите меня своим пониманием желаний людей!» — бесхитростно изрек Годунов, никоим образом не желая меня хоть как-то подколоть. «Вам интересен ход моих мыслей по поводу вызволения молодой баронессы Маргарет?» — утвердил я, нисколько не сомневаясь в правильности своей догадки. «И это тоже», — согласился Иван. «Так как, поделитесь?» «Это просто, Иван Петрович». Я присел на ствол поваленного дерева, приглашая и высочество последовать моему примеру. «Конечно, поделюсь. А вы составите свое мнение, а может, и дадите полезную подсказку. Давай на ты». «Без проблем. Как ты, Феликс, любишь порой выражаться?» Он посерьезнел. Годунов занял место рядом, готовясь послушать мои откровения. «Я его не могу разочаровать. Да, и мне необходимо мнение другого человека, гораздо более приближенного к местным реалиям. Точнее, психологии людей этого мира, перпендикулярного, как и времени. Как ты думаешь, почему люди начинают хотеть больше, чем им требуется?» Я решил начать с пространного вопроса философского характера. «Это очень расплывчато», — верно подметил мой собеседник. «Уточни, а еще лучше просто выскажи весь ход своих мыслей». «Я мысленно потираю ладони, предчувствуя что-то полезное для себя». Но он лестно отозвался о моих скромных возможностях заядлого интригана. «Как я думаю, человек уровня барона действует от жиру. Попросту бесится», — я эмоционально продолжил. «Много денег, власти и, как следствие, безнаказанности приводят его к необузданным желаниям безграничного расширения своих возможностей». Я вроде правильно высказался, а Годунов начал слушать меня еще более сосредоточеннее. Вот и моча в голову барону и ударила. Когда он прознал про истинное наследие сквайров, ведь обладание той же самой державой владыки Захребетья таит в себе нечто такое, что и у нас с тобой плохо в голове укладывается. Я прав, Иван? «Да. Даже я в какой-то момент поддался воле низменных чувств, попытавшись завладеть тем артефактом». Он вдруг улыбнулся. «Но ты же помнишь последствия?» «Конечно». Я ответной улыбкой поддержал его позитивное настроение. «Вас тушили девчата. Это после получения отдачи от саркофага Рюрика Мирного». «Да, веселого в тот момент было мало». Он поделился прошлыми впечатлениями. «Продолжай, Феликс, я сгораю от любопытства возможного решения этого вопроса». «Так вот, Иван», — я сменил тон разговора на очень серьезный, — «мыслю я следующим образом, надеясь на свою правоту». Подошел я к главному. «Если этого человека перед началом основной фазы спасения баронессы озадачить кучей проблем, то ему будет некогда заниматься тем самым, чего он затеял, похищая бедняжку Маргарет. А какие проблемы мы можем ему организовать? Да любые. Но...» Я поставил акцент, сделав ударение на последнем слове. «Но лучше всего сделать из него своего должника». «Как?» «Пока я не придумал, но мысли есть». «Далее. Его необходимо озадачить проблемами финансов, может быть, и потерей своего баронства, вплоть до земель, и лишить всех источников дохода. Это будет высшим пилотажем». Я завершил выплеск мыслей. «Чем, Феликс, это будет?» Иван среагировал на незнакомое словосочетание. Вновь пришлось себя мысленно выругать. то филигранным или ювелирным достижением желаемого результата. Я дал более сносную расшифровку. Годунов призадумался, оперев подбородок на ладонь и глядя в пространство перед собой. Но ненадолго. Да он посмотрел на меня с нескрываемым уважением, словно я мессия, упавший с небес. Мне даже неловко сделалось от его проницательного взгляда. «Это можно применять во внешней политике», — проговорил он задумчиво. «У нас есть проблемы с западными соседями, которые не решить нахрапом или военным способом, а вот экономический правильный ход может и сработать». В Годунове проснулся монархический дух, как у лица, заботящегося о родном государстве. «Да как он так все на уста мотает? А наше перевоплощение в бабушек? Да он что, свой Бранденбург создаст?» «Вполне вероятно». «Феликс», — он продолжил, — «это прекрасная идея, требующая хорошего воплощения. Я надеюсь, что у тебя есть возможность и способы по его претворению в реальность». Иван сделал свое заключение, даже не задавая дополнительных вопросов. «Давай бери птиц, а я возьму зайцев, и пойдем озадачим наших дам, если, конечно, они способны готовить». Высочество обернулся и выхватил из-за ствола дерева упомянутых ушастых представителей леса. Ну, а я взял каких-то птиц, напомнивших диких куриц-переростков. Понятия не имею, что это за порода, а погуглить нет возможности. «Пойдемте, Иван», — я поднялся. «Уж одна ты из наших прелестнейших дам точно с готовкой зайчатиной справится. Насчет птиц? Не уверен, не видел. Но если что, то уж мы как-нибудь сами. Пошли!» И мы оба, абсолютно без какой-либо спешки, зашагали к избе, довольные такими знатными охотничьими трофеями.